смотрю, вижу чьи-то тени. Кидают золото мне под ноги, и кто-то рядом, стыдливо краснея, настроит небо на тон высокий. Осень, мои дела, заботы унесут на крыльях птичьи стаи. Зачарован, твоя волнует поступь. А знаешь, осень, ведь я мечтаю. С утра с теплом встречаясь в полдень, наряд роняя, все на ветер ропщет. Капрона меньше, больше синтепона, и ночь длиннее, и дни короче в общем. Осень, мои дела, заботы унесут на крыльях птичьи стаи. Зачарован, твоя волнует поступь. А знаешь, осень, ведь я мечтаю. Идет с утра, спешить уже не надо. В душе покой, на сердце блажь прогулок. Загадка, взгляд, неяркая помада. Стук каблучков на сонный переулок. Осень, мои дела, заботы унесут на крыльях птичьи стаи. Зачарован, твоя волнует поступь. А знаешь, осень, ведь я мечтаю. Усохший клен, приблудная дворняга, облезлый кот, студентик, ПТУшник и Воробьев, галдящая ватага. Все это в ритме одном закружит. Осень, мои дела, заботы унесут на крыльях птичьи стаи. Зачарован, твоя волнует поступь. А знаешь, осень, ведь я мечтаю. Рядом стыдливо краснея, настроит небо на тон высокий. Осень, мои дела, заботы унесут на крыльях птичьи стаи. Зачарован, твоя волнует поступь. А знаешь, осень,